Удаляясь от пустыря, викторина тщательно обшаривает карманы брюк. В левом кармане он обнаруживает стертую пепельно-серую монетку, один боливар, который всунули ему ловкие руки огненной розы, подкравшегося к решетке камеры. В правом кармане он нащупывает нож, который ему преподнес колумбиец Камачито, во всеуслышание объявивший, что он гордится знакомством с ним, викторину. «Газеты только и говорят о вашей милости», — сказал Камачито, церемонный и благовоспитанный индеец Киче. «Не то что здешняя шпана». Камачито, узнав о плане побега, созревшем в голове викторину, расстался со своим ножом, заставил викторину запомнить адреса некоторых своих земляков. «Они живут в районе Пропатрия». «Вашей милости они могут понадобиться», — сказал Камачито. А в заднем кармане я храню твой портрет, Бланкита, моя любовь. Портрет, который ты сумела передать мне со своей запиской. Записку я порвал, старуха, в ней было много лишнего. Главное — найти тебя, Бланкита. Твоя улыбка затерялась среди 2 миллионов сволочных рож. Викторина помнит наизусть бессвязный конец твоей писульки, полученной в тюрьме. Я больше не могла выносить насмешки соседей, голубок. Они смотрели на меня, будто я сожительница самого дьявола. Я знала, что они думают. Жена вора, жена бандита, жена социального врага номер один. Будто бы мне важно, что обо мне думают эти свиньи. Или то, что ты сделал, или то, что ты завтра сделаешь. Для меня важен только ты. И ничего больше, кроме тебя. Как говорится в песне, я больше не могу выносить этих таких пристойных и таких бессердечных людей. Я сегодня же отсюда уезжаю, голубок, уезжаю в гостиницу, которая находится в Сан-Хуане. 1000 поцелуев. Из-за этих поцелуев он и порвал письмо. Представь себе, Бланкита, если бы жандармы при обыске нашли его, и случись беда, прочитали про поцелуи, он обязательно пришиб хотя бы одного из них. Ты больше ничего не говоришь, кроме того, что переехала в гостиницу, находящуюся в Сан-Хуане, Бланкита. Как будто Сан-Хуан — какой-нибудь переулок, а не район, где 1000 домов, гаражей, гостиниц, пекарен, баров, закрытых от 5 до 6, почтамтов, булочных, борделей, кино, бильярдных, магазинов, принадлежащих туркам, и вилл, принадлежащих богачам. В своей записке, Бланкита. И как ты только могла подумать, что викторина так быстро сдастся? В своей записке ты пишешь, что газеты кричат о его задержании, как о великом подвиге полиции. Мол, вооруженный бандит, очень опасный, держит его в одиночке, за 7 решетками, охраняют день и ночь. И никому не удрать при таких условиях. Именно так ты думала, Бланкита. Да, но гостиница, говоришь, в Сан-Хуане, она все равно отыщется, Бланкита.